Джесси встретил взгляд Мэри, но промолчал. Казалось, что его холодные голубые глаза вообще не способны выразить какие-либо чувства. Мэри вздрогнула, скрипнула зубами. Перед глазами все поплыло. Нет, одернула она себя. Чем сильнее я разозлюсь, тем больше будет власть над нами этого Джесси. Мы и так в полной его власти, но хотя бы свои чувства я ему не уступлю. Я не могу себе позволить это. Держаться, не давать голосу дрожать. Вы же не хотите, чтобы он умер, да? Спросила она. Дайте мне его вылечить. Нет. Но почему? Ты жрец Люмиарис, да? Насколько я помню, одно из заклинаний магии света это что-то вроде Фарпунте, так? Если ты вдруг его применишь, произойти может что угодно. Не хочу лишних проблем. Даже у нас в Джесси Лэнде есть один шаман, а я поручу ей вылечить вашего друга. Но я не знаю таких заклинаний. Думаешь, у меня есть причина тебе верить? Но... Мэри... окликнула Шихору. Мэри обернулась к ней. Волшебница, бледная и напряженная, покачала головой. Она тоже тревожится за Харухира. Она тоже хотела бы помочь ему. Но сейчас не время упрямиться. Вот что она пыталась сказать Мэри. Что ж, остается лишь доверять ей. Шихору осторожно и предусмотрительно. Предводитель их команды Харухира. Но когда он почему-то не может принять решение, как сейчас. А лучше всех с ролью лидера справляется Шихору. Мэри снова посмотрела вперед. Харухира. Харухира. Не умирай, пожалуйста. Джесси вряд ли даст ему умереть. Он сам это сказал, и Шихора тоже так считает. Мне нужно просто довериться ей. С Харухира все в порядке. С ним все будет хорошо. Он много раз уже был на краю смерти. Так что даже если сейчас кажется, что он вот-вот уйдет от нас, на самом деле он обязательно вернется. Он вечно заставляет нас бояться за него. Когда же он наконец поймет? Вот и сейчас, если бы я вылечила его, он просто улыбнулся бы немного смущенно, а потом извинился. Это нельзя исправить извинениями, Харухира. Как ты не понимаешь? Нам нельзя тебя потерять. Мэри внезапно осознала. А каково сейчас Ситори? Она, кажется, по-настоящему любит Харухира. Должно быть, она сейчас сама не своя от беспокойства. Мэри просто слишком тревожилась сама, чтобы думать о ней. До Мэри наконец дошло. Страдает не она одна. Шихору, Юма и Кузык тоже. Должно быть, место себе не находят. А Ситора, решившая, что Харухира будет ее парнем, наверное, чувствует себя так, словно это она при смерти. «Ну то есть...» – нерешительно подумала Мэри. «Если бы Харухира был моим парнем, и с ним такое случилось...» Нет, она не хотела даже думать об этом. Даже для нее просто товарища Харухира. Это уже очень тяжело. Сейчас Мэри хотела шагать и шагать дальше, не останавливаясь. Ей казалось, что стоит перестать переставлять ноги, и они могут тут же перестать ее держать. Она хотела бы зарыдать, но скорее всего не сможет пролить ни слезинки. Даже если она закричит, голос скорее всего застрянет в горле. Харухира, без тебя мой мир погрузится во тьму. Мэри не могла набраться смелости и посмотреть на Ситору. Она не хотела видеть ее лицо. Одна мысль, каково ей сейчас приходится, переполняла Мэри жалостью. «И ведь я же жрец», – думала Мэри. «И я могла бы исцелить его». «Эй!» – вдруг позвала Юме. «М?» Джесси ответил неожиданно дружелюбно. «Что?» «Джесси, а ты человек?» «Юме есть Юме. Прямо и беспечно». «Да, и он Джесси, а не Джесси». «То есть Джесси?» – усмехнувшись, поправил мужчина. «И да, я человек». «Да?» «Ты как будто не веришь». «Ну, тебя ведь так сильненько ткнули. Обычно, когда так пыряют, ужасненько больно, и все умирают». «Больно было, что так, то так», – признал Джесси. «Он очень ловко ко мне подобрался. И удар в спину идеальный. Этот парнишка отличный вор». «Ага, Юма всегда лишь так думает». «И я», – подумала Мэри. «Только Юма, что за всегда лишнее?» «Всегда лишнее?» – Джесси хохотнул. «Погоди, что?» «А, всего лишнее?» «Да ты шутница». «Разве?» Юма считает, что она не шутит. Юма зверёнски серьезная. «Зверёнски?» – изумленно переспросил Джесси. «В японском вообще есть такое слово?» «А? В японском?» «Ничего, просто говорил сам с собой». Джесси говорил с Юмой так непринужденно, что казалось, повисшее в воздухе напряжение слегка развеялось. Она тут же сгустилась вновь. «Но довольно болтовни. Дальше спрашивать буду я. Вы будете только отвечать на мои вопросы. И без глупостей. Если хотите, чтобы мальчишка пожил подольше, Тон Джесси не изменился, не стал холодным. Он говорил все так же дружелюбно, и это лишь добавляло его словам жути. Юма замолчала. Никто другой даже не пытался раскрыть рот. Они уже почти подошли к поселку. Здания были деревянными, полуземлянками, крытыми соломой. Никто не рискнул бы похвалить архитектуру даже из лести. Впрочем, было несколько построек на сваях, наверное, склады. Группа вышла на площадь. Наверное, центральную площадь поселка с колодцем посередине. Джесси положил Харухира на землю и поманил Мэри. «Подойди, жрец. Можешь его вылечить. Ты же хочешь сделать это сама, так?» Мэри бросилась к Харухиру и упала рядом с ним на колени. Джесси что-то говорил, что-то о ее руках, но все его слова пролетели мимо ушей. Мэри в ужасе смотрела на Харухира. «О, не может быть, не может быть, нет, это реальность, я должна принять ее. Но какой же кошмар, его лицо разбито, окровавлено и вздулось. Хорошо, что хотя бы глаза целы, но разве это нормально, находить такой повод для радости? Зубы вбиты в рот, несколько хотя не выпали. Он дышит, он правда жив, но проклятие, как он посмел так с ним поступить? Джесси, как же я хочу забить его до смерти, но сначала, да, я должна вылечить его, собственными руками. Харухира, я исцелю тебя».